Глава 63. Белла. Белла все прекрасно помнила. Сцепленные пальцы, тепло тела Робин, когда их ноги переплелись, слабый запах хлорки, все еще исходивший от ее шеи, упирающуюся ей в бедро коленку, когда они заснули в обнимку. А еще она помнила, что утром открыла глаза и поняла, что в спальне никого. Белла натянула одеяло до подбородка и ждала, что вот-вот в комнату войдет Робин с пакетом печенья и чашкой чая, их неизменными бодрящими средствами по утрам. Но дверь так и не открылась. Наконец, Белла босиком спустилась вниз. Ей пришлось натянуть платье, в котором она была вчера, кусок переливающейся золотой ткани, который выглядел слишком дешево и гламурно в ярком утреннем свете. Робин вместе с родителями сидела за кухонным столом. Лицо без косметики, волосы гладко зачесаны, глаза опущены. «Доброе утро!» — поприветствовала подруга, не глядя на Беллу. «Доброе утро!» — подхватил глава семейства. «Мы слышали, вчера ты отвезла нашу дочь в больницу. Огромное тебе спасибо!» «Пустяки!» — ответила Белла, пытаясь поправить слишком низкий вырез декольте. Она сжала руки в кулаки, чтобы спрятать ярко-красный лак, казавшийся слишком вызывающим в этом тихом, пропитанном горем доме. Стало не по себе. Словно она заявилась на похороны в маскарадном костюме. В поисках поддержки Белла посмотрела на подругу, но та не отрывала глаз от тарелки. «Дочка прилично ударилась головой», — сказала миссис Дэвис каким-то странным тоном. «Да уж». Белла пересекла комнату, собираясь сесть за стол, но Робин резко встала. «Я измотана. Пойду еще посплю. Ты сама доберешься? «Да, конечно. Мне уже пора». Никаких вещей у Беллы с собой не было, поэтому она просто взяла туфли и ключи от машины и направилась в коридор. Робин открыла входную дверь, по-прежнему не поднимая глаз. Белла шагнула на крыльцо босиком, держа в руках туфли на шпильках, повернулась и спросила: «Как ты себя чувствуешь?» Подруга дотронулась до затылка. «Алкоголь и сотрясение мозга — не самое удачное сочетание. Совсем ничего не помню». Лицо Беллы вспыхнуло. «Ясно». Повисло неловкое молчание. «Что ж, тогда я лучше пойду», — наконец выдавила Белла. «Конечно. Увидимся». Робин упорно изучала землю под ногами. Пока Белла шла по тупиковой улице к машине, ее щеки пылали от унижения. Она швырнула туфли на пассажирское сиденье, сунула ключ в замок зажигания, дважды заглохла и, наконец, сдала назад, так яростно нажимая на педали, что двигатель заревел. Белла включила магнитолу на максимум, и яростные удары ладонью по рулю потонули в рвущейся из колонок музыке. И вот, стоя на берегу лицом к лицу с Робин, Белла сказала: «Я прекрасно помню все, что произошло. И ты тоже. Я это знаю». Робин выдержала ее взгляд. Что Белла хотела услышать? Извинение или признание, что все произошло на самом деле? «Мне очень жаль», — наконец произнесла Робин. Она опустила голову, обошла Беллу и растворилась в темноте.